Еще не умолкнул упрек, и слезы звенели в укоре. С рассветом к тебе на порог нагрянуло новое горе. Скончался большой музыкант, твой идол и родич, и этой утратой открылся закат уюта и авторитета. Стояли от слез охмелев, и астр тяжеля переливы, белел алебастром рельеф одной головы горделивой. Черты в две орлиных дуги несли на буксире квартиру, обрывки цветов и шаги, и приторный привкус эфира. Твой обморок мира не внес в качание венков в одноколки, и пар обмороженных слез пронзил нашатырной иголкой. И марш похоронный роптал, и снег у ворот был раскидан, и консерваторский портал гражданскую плыл панихидой. Меж пальм и московских светил, к которым ковровой дорожкой я тихо тебя подводил, играла огромная брошка. Орган отливал серебром, не мой, как в руках ювелира, а издали слышался гром, катившийся из-за полмира. Покоилась люстра тишина, и в зареве их бездыханном играл не орган, а стена, украшенная органом. Ворочая балки, как слон, и, освобождаясь от бревен, хорал выходил, как Самсон, из кладки, где был замурован. Томившийся в ней по делам, но пущенный из заточения, он песнью несся в пролом о нашем с тобой обручении.